Глава 6. Что ты видишь? К завтраку я чуть было не опоздала. На мое счастье, мне попалась горничная в светло-сером платье и фартуке. Она отвела меня в маленькую ванную комнату, где я помыла руки и лишний раз убедилась, что в зеркале пусто, а после показала, где столовая для учениц. Я попыталась расположить ее к себе, но мои природные чары не подействовали. Горничная произнесла от силы 3-4 слова и всю дорогу держалась отстраненно. Благодаря желтым стенам и распахнутым занавескам столовая выглядела солнечно и жизнеутверждающе. Примерно 30 девушек с негромким щебетом рассаживались вдоль длинного стола. На белоснежной скатерти уже были расставлены угощения и изысканная посуда. Ах, как же я люблю красивую посуду! А чайные сервизы — моя отдельная страсть. От вида чашек с позолоченными краями и тонкими ручками я испытываю эстетическое наслаждение. И это при том, что обычно пью из кружек размером с мелкую бочку. Кстати, среди абитуриенток нашлись те, для кого местное убранство было чем-то удивительным и ранее недосягаемым. Принцессы в дорогих нарядах смотрели на все это великолепие с показным равнодушием. А девчонки в скромных платьях и с простыми прическами излучали гамму чувств. Одна сидела с затравленным видом, сжавшись, будто боялась, что занимает слишком много места. Другая с приоткрытым ртом медленно полировала взглядом стол. Третья, как обезьянка, крутила в руках тарелку и пыталась привлечь внимание товарок к дорохущей фарфоре. Четвертая вертела головой, разглядывая висевшие на стенах картины с изображением вальяжных господ и дам. Все они собрались отдельной кучкой с краю стола, как бы показывая, что не претендуют на общество богатеньких дочек. И это добровольное социальное разделение меня рассердило. Я выбрала свободное место рядом с полным блюдом, посыпанных сахарной пудрой кексов, и царственно уселась на стол. Моя соседка, бледная блондинка с длинной тонкой шеей, чуть отдалилась от меня, словно я источала неприятный запах. «Милочка, вам лучше сесть с краю», — натянуто произнесла она, почти не открывая рта. «Ага, все брошу и побегу». «Благодарю за беспокойство», — елейно ответила я. «Но мне будет удобнее здесь, как раз напротив чудесной картины с госпожой в зеленом платье. Зеленый цвет возбуждает аппетит. Вы об этом не слышали?» «Порядочной девице не пристало думать о еде». «Отчего же? Вкусная пища повышает настроение и улучшает цвет лица». Та не нашлась с ответом. В разговор вступила губастая девушка с уложенными черными кудрями. «Тебе только что сказали, что ты села с такой же нищетой, как ты. Разве не понятно?» Я выпрямилась, посмотрела влево и вправо, пожала плечами. «Странно, я не вижу здесь нищету. По-моему, здесь собрались прекрасные одаренные девушки». К тому времени эта сцена стала гвоздем программы. На меня уставились даже двое лакеев, приставленных прислуживать барышням за трапезой. «Вы провоцируете скандал», — сообщила еще одна представительница голубой крови, вздернув подбородок. «Каким это образом?» Я положила себе в тарелку омлет и потянулась к мясной нарезке. «Я, в отличие от некоторых, ни на кого не нападаю. Не указываю, кому где сидеть, и уж точно не обзываю никого нищетой. Всем приятного аппетита!» «Я бы посоветовала вам не налегать на колбасу», — произнесла девушка напротив меня, журчащим, как ручеёк, голоском. Та, что начала свору, удовлетворенно хмыкнула. «Не стоит уподобляться мужчинам. Леди должна избегать всего, связанного с жестокостью. Да и вы только взгляните, сколько жира на этом мясе». Девушка напротив улыбнулась улыбкой Джоконды, мягко, загадочно и с искоркой озорства в обманчиво спокойных глазах. «Я имела в виду, что на столе много более сытных и вкусных блюд. Дорогая». Она снова обратилась ко мне. «Попробуйте вон тот салат. Сочетание ветчины и сыра в нем должно быть просто изумительное. В доме моих родителей часто готовят такой салат. Надеюсь, его заправили подходящим соусом». Это была хорошенькая пепельная блондинка с нежными чертами треугольного личика. Она медленно вертела в тонких руках блестящую чайную ложку и, не моргая, изучала меня. Хоть я всегда считала себя утонченной и, чего уж скрывать, красивой, рядом с ней я стала серой заурядностью. Ангел, фея, она была достойна этих эпитетов. «Спасибо, обязательно воспользуюсь вашим советом», — бодро откликнулась я. Появившийся за спиной лакей положил мне в тарелку тот самый салат. Несколько порядочных девиц зашушукались, мол, это жирно и вредно. Но нашлись и те, кто не побрезговал угоститься тем же блюдом. «И как вам?» — участливо спросила сладкоголосая фея. «Обалденно. В смысле, очень вкусно. Надо бы на досуге сделать такой же, но с гренками или сухариками. Люблю пробовать новые сочетания». «О, да вы гурман?» «Почти. У меня папа ресторатор». К дальнейшей беседе присоединились еще девушки. Мы вполне мило обсуждали любимые салаты, попутно перескакивая на другие блюда. К десерту я уже чувствовала себя комфортно, как в обществе подружек. Однако только я надкусила так долго искушавший меня кекс, как раздался скрипучий смех. «Дочка ресторатора! Ну надо же!» Чернокудрая обмахнулась салфеткой. «Да она кухарка. Или вообще, судя по возрасту, судомойка. А вы, дурочки, наивные повелись. Вряд ли она пробовала то, о чем так смело говорит. Кто разрешит безродной вружке лакомиться гребешками и пирожными? Она просто хочет сойти за свою? Нет, милочка, не выйдет. Ты никто. И всегда будешь никем. Твой удел — наблюдать, как трапезничают благородные люди, а не набивать живот деликатесами. Так что наслаждайся своим первым и последним завтраком в обществе дочерей по-настоящему уважаемых людей. Может, и ведьма ты такая же, как и дочка ресторатора. Не настоящая. У нее платье чужое», — поделилась наблюдением еще одна представительница высшей расы. «Или свое, которое с детства берегла для торжественного момента». С двух сторон послышалось злорадное хихиканье. «А ее волосы распущенные. Какой стыд! У нее есть расческа? Она хотя бы имеет представление о приличиях». Я с трудом проглотила кусок кекса. Мне приходилось сталкиваться с агрессией девчонок. Несмотря на то, что меня всегда окружали доброжелательные люди, находились и те, кто не смог смириться с моей везучестью. Ни раз и ни два меня пытались втянуть в конфликты из-за того, что меня за что-то похвалили при всем классе. Или потому, что в театральном кружке самая желанная роль опять досталась мне. Но еще никогда меня не чморили. Это я обычно защищала жертв буллинга. Все в этом мире вверх тормашками. Сделаю то, что так бесит троллей. Улыбнусь. Воспитанные люди не обсуждают других и не тыкают пальцами. Так ведь пишут в справочниках по этикету. О, вижу, некоторые из вас удивлены. Представляете, я, как всякая порядочная девушка, умею читать. Мой уважаемый отец сгорел бы со стыда, если бы я была необразованной и некультурной. Нападки прекратились. Судя по кислым рожам, не все так легко смирились с поражением. Чернокудрая вовсе от злости так стукнула вилкой по кусочку огурца, что он выскользнул из тарелки и шлепнулся на скатерть. Даже удивительно. Я-то ожидала, что начнется эпичное сражение с битьем посуды, швырянием ножей и выдиранием волос. Однако девочки вспомнили о воспитании. «Леди, что с них взять?» После завтрака всех собрали в библиотеке особняка. Будущим ведьмам предстояло пройти испытание, решавшее их судьбу. Одни должны будут уехать домой, а счастливцы останутся и начнут обучение колдовским искусствам. Я была уверена в двух вещах. Первое — экзамен я провалю. И второе — хозяин школы меня не отпустит. Он это прекрасно дал понять. И уповать на его доброту было бы наивно. Мадам Джоандра в пурпурном платье и с такого же цвета повязкой на глазах сухо сообщила, что мы будем заходить по очереди в кабинет мистера Сэфайра. А дальше стоит рассчитывать лишь на свои силы и помнить, что попытка только одна. Провалившим вступительные испытания переэкзаменовка не светит. «Я полностью уверена в своих силах. Я прочитала все труды Вагана Вернона», — надменно изрекла девушка в маленьких очках. Призовых баллов этим она себе не добавила. «Бесполезные книжонки». Мадам Джоандра величественно опустилась в кресло с подлокотниками у резной двери. «Магия ведьм не имеет ничего общего с академической магией. Но это заведение носит название «Магическая академия для девиц мистера Сэфайра», — заспорила девушка в очках. «Это официальное название для реестра. Запомните, это школа трех ведьм. Хотя можете и не запоминать. Если вы не пройдете испытание, вам прямая дорога в Университет чудес Треверса. Только эта помойка принимает на обучение женщин». Миниатюрная куколка в розовом платье подобострастно сложила руки на груди. «Мадам Джоандра, я сделаю все возможное, чтобы стать вашей ученицей и прославить школу трех ведьм». «Офигенный прогиб. Молодец. 50 очков Слизерину». На диванчик, где я, нахохлившись, выжидала момента истины, подсела та пепельная блондинка с нежным голосом. «Я вам не помешаю?» «Что вы, мне приятна ваша компания», — ответила я в тон. «По-моему, вы очень переживаете. Вам здесь не нравится?» «Еще бы. Только при мадам Джоандре нельзя выпендриваться». Я рассеянно поводила пальцем по клеточке на юбке. «В двух словах и не скажешь. Не сочтите меня любопытной, но я ужасно хочу узнать о вас все. Вы же мне расскажете о том, что вас тревожит. После экзамена можно вместе прогуляться. Это было бы супер». «Что? Восхитительно!» Девушка помедлила с ответом, потому что мадам Джоандра пригласила к мистеру Сафайру первую претендентку. Ею оказалась чернокудрая злюка. Пусть я и считала школу трех ведьм плохим местом, я искренне пожелала этой вреде не провалиться. Когда она исчезла за смежной с кабинетом дверью, а остальные возбужденно зашептались, моя собеседница протянула руку. «Меня зовут Клео. А я Юнона». Жест мне показался немного мужским, но я с удовольствием обменялась с ней рукопожатием. «У вас бархатная кожа и ухоженные ногти. Вы точно не из прислуги», — сказала Клео. «И тебя не смущает мое платье?» Ее губы хитренько растянулись. На щеках появились ямочки. «Нет, меня не смущает твое платье». «И действительно, чего церемонии разводить? Мы нормальные девчонки, можем общаться без официоза». Дверь вдруг открылась, и все разговоры стихли. Чернокудрая вышла, распахнула свой большой рот и с тихим всхлипом упала на пол. Я вздрогнула. Никогда еще при мне никто не падал в обморок. Мадам Джоандра отреагировала максимально холодно. Пригласила к хозяину вторую девушку, потом вызвала двух горничных, позвонив в колокольчик, и равнодушно велела им привести леди в чувство и помочь ей собрать вещи. Вторая тоже недолго сдавала экзамен, и, судя по обмороку, вряд ли его прошла. «Вставай!» — приказала ей мадам Джоандра. — А то я не вижу, что ты притворяешься. Обморочная дева засуетилась, что-то пробормотала про нехватку свежего воздуха и мелкими шажочками побежала прочь из библиотеки. Еще одно доказательство, что с мадам с повязкой лучше не шутить. За следующие полчаса толпа волнующихся девчонок благополучно рассосалась. Многие провалились. Парочка даже не смогла сдержать рыдания. Клео справилась с испытанием, но ей пришлось покинуть библиотеку, так что я осталась без поддержки. Никто не должен был заранее знать, что приготовил мерзкий мистер Сэфайр. И я была последней. Просто восхитительно. Внутрь я входила, как в клетку, к голодающему хищнику. Зеркало висело на своем месте, уродливые скелеты по-прежнему обитали на полках. Хозяин кабинета сидел за рабочим столом и, медленно разминая пальцы, смотрел на меня. Перед ним стояли три одинаковые накрытых черной тканью квадратных предмета. «Поздороваешься?» Стоило сделать, как он хочет, но его высокомерный тон вызвал у меня волну негодования. «Разве мужчина не должен первым здороваться с женщиной?» «Дерзкая», — зачем-то отметил он. «Подойди к столу. Ты должна ответить на три вопроса». Без желания я встала перед ним. Мимоходом взглянула в проклятое зеркало и себя там не увидела. «Вопрос первый. Что ты видишь?» Мистер Сэфайр сорвал покрывало с первого предмета, явив железную клетку с человеческим черепом внутри. Мне приходилось видеть настоящие кости в кабинете анатомии в универе, поэтому я почти не испугалась. «Это череп». «Какой череп?» «Обыкновенный. Я бы сказала, красивый». «Красивый?» — усмехнулся мистер Сэфайр. «Ну, чистый, без дырок, без трещин, без... грязи и червяков». «Достаточно. Вопрос второй. Что ты видишь?» Покрывало было сорвано со следующей клетки. В ней сидела огромная коричневая жаба и со скучающим видом размышляла о превратностях бытия. Странное задание, но хотя бы безобидное. А это жаба. Или лягушка, похожая на жабу. На мой вкус, не очень красивая. Вся в каких-то пупырышках. Прости, жабочка. Земноводная что-то недовольно буркнула. «Хватит о жабах!» И третий вопрос. Что ты видишь? Я ахнула и без разрешения схватилась за край стола. Существо в третьей клетке было прекрасно. Маленькая бледного мятного цвета лошадка с длинной белой гривой лежала, подогнув тонкие ножки. На ее боках что-то поблескивало, как чешуя. Лошадка отвернула от меня длинную морду и, по-моему, тихонечко вздохнула. «Что ты видишь?» — повторил ведьмак, выводя меня из оцепенения. «Ой, я не знаю, кто это. Как лошадь, только крошечная. И от нее веет печалью. Правда, мне так ее жаль, аж плакать хочется». «Так я и думал. Ты справилась с заданием лучше всех. Поздравляю, Юнона!» По привычке я чуть не начала млеть от похвалы. Но жалость к существу в клетке заставляла держать ушки на макушке. Я не понимаю, в чем смысл этого задания. Он встал с кресла и подошел ко мне. Внутренне я вся сжалась. «Все просто. Сильная ведьма видит то, что ты описала. Слабые ведьмы видят искаженную картину. Бездарные девицы — лишь пустоту. А ты смогла пробить мои чары и узреть все в истинном виде». «Ну, круто, наверное. Но я не ведьма». «Ты ведьма, девочка, и это неоспоримо». «Окей, но я не хочу у вас учиться. Вы меня похитили. украли мою душу. Я захлебнулась, глядя в его бездонные синие глаза. «Ты останешься здесь. Я ни за что не упущу такую одаренную ученицу. Я бы разогнал половину из тех, кого сегодня принял. Но пришлось выбирать лучших из худших. Череп сегодня называли короной, книгой и даже подушечкой для булавок. Жаба им виделась то кроликом, то цыпленком. А лошадка? А лошадку увидела только ты». Я с усилием втянула носом воздух. В кабинете было до такой степени тихо, что мой вдох прозвучал громко и неуместно, как шуршание пакетиком чипсов в театре. Что только что сделал этот ведьмак? Лишил меня последней надежды доказать, что мне не место в этом замке ужасов. «Такие, как ты, рождаются редко». Обволакивающая интонация мистера Сефайра сковывала меня, не давая отвернуться или хотя бы зажмуриться. «Чудо не твой дар. Чудо ты сама. И мне было бы безумно жаль, если бы твоя искра погасла, так и не разгоревшись». Одеревеневшая я сделала шаг назад и пошатнулась. Сильная мужская рука подхватила меня мгновенно. Сквозь ткань платья я чувствовала каждый из пяти пальцев. Черт, он точно прощупал лифчик. Как неловко. «А вам не жаль меня?» — сдавленно спросила я. «Моих желаний, амбиций?» Он убрал руку, убедившись, что падение мне больше не грозит. «Мужчинам никогда не жаль женских желаний и амбиций. И это плохо». Без его прикосновений мне стало чуточку легче. «Женщина тоже человек. С нами надо считаться. В моем мире вас бы назвали шовинистом и опозорили бы во всех соцсетях». Вместо удивления или досады на его лице проявилось откровенно глумливое выражение. «Я бы не вынес такого страшного испытания. А теперь, ученица, покинь мой кабинет. Немедленно!» Я сжала кулаки. «Сначала верните мне душу!» Почти крикнула. Горло засоднило, хотя оно закалено занятиями вокалом. «Он мне никто. Он не имеет права что-либо у меня отбирать. Ни душу, ни свободу». В ушах тихонько затрещало. Между мной и ведьмаком заплясали цветные звездочки. «Держи под контролем свою силу!» Мистер Сафайр безмятежно скрестил руки на груди. «Нападать на меня не лучшая идея. Думаешь, тебе больше нечего терять?» Как будто иголкой проткнул воздушный шарик. Мой праведный гнев сменился робким страхом. Понятия не имею, что у меня за сила, но попадать под раздачу больше не хочется. Жаба сонно буркнула. Ведьмак скосил на нее взгляд. «Защищаешь свою подружку? Брэннон, ты в любом обличье, джентльмен!» Чуть из своих ботинок не выпрыгнула. «Как он посмел? Он превратил своего милого хорошего сына в жабу. В пучеглазое нечто в пупырчатой шкурке!» Открыть дверку клетки не составило труда. Без раздумий я вытащила неожиданно увесистую жабу и приподняла на ладонях. «Брэннон, ох, мне так жаль. Не переживай, ты все равно очень красивый. Я пошутила, когда говорила, что жаба некрасивая. Блин, это все из-за меня. Прости, прости, пожалуйста». Земноводная зажмурилась и пошевелила лапами, как бы готовясь спрыгнуть. Я сжала ее сильнее, до недовольного квака. «Мистер Сефайр, вы жестокий человек. Как вы могли так с ним поступить? Он же ваша плоть и кровь. Расколдуйте Брэннона, или я на вас нападу». Равнодушие ведьмака было убийственным. «Может, ты сама его расколдуешь? Ты же ведьма. Ну же, девочка, покажи, на что способна». «А если у меня не получится?» издевательский изгиб черных бровей. «Тем хуже для Брэннона». «Вот же засада. Сама себе помочь не могу, а тут еще Брэннона подставила». Видимо, моя растерянность не укрылась от злого колдуна. Он снова позволил себе нехорошую ухмылку. «До ужина управишься? А если я скажу, что сдаюсь?» «Тем хуже для Брэннона», — повторил ведьмак. Несколько невыносимо длинных секунд мы смотрели друг на друга. Я комок нервов, и мистер Сэфайр — воплощение спокойствия. Сухость во рту лишала голоса. Я немного повозила языком по небу, чтобы вернуть себе речь. «Но я не знаю, как это сделать. Я из мира, где нет магии. В смысле, где думают, что ее нет. Я верила, что она есть только в сказках». Мистер Сэфайр медленно погладил короткую бороду. «Сказки — это хорошо». «Хорошо? Значит, я на верном пути?» «Ну, конечно!» «Я поцелую Брэннона, и он превратится в человека», — выпалила я без сомнений. «Отлично, я решила эту задачку. Осталось всего лишь перейти от теории к практике, и Брэннон будет спасен. Наверное, я брезгливая, но глаза лучше закрою. Хотя так даже романтичнее выйдет. И пусть кто-то попробует меня упрекнуть в том, что мне слабо поцеловать жабу». Как в замедленной съемке я поднесла к губам несопротивляющуюся жабу. И чуть ее не выронила из-за шумно распахнувшейся двери. «Мне кажется, это бесполезно. Почему бы не... Юнона?» Я посмотрела на стоящего на пороге Брэннона. Потом на жабу. Потом опять на Брэннона. Смех мистера Сэфайра подействовал на меня, как ведро холодной воды. «Так это была шутка?» «Вы?» Задыхаясь от негодования, я сбросила жабу на стол. «Вы что себе позволяете? Я думала, вы говорите серьезно, а вы решили меня разыграть как идиотку. Знаете, я не ожидала такого от взрослого мужчины. Это низко». Ведьмак засветился довольством, как от похвалы. «Смотри, как раскудахталась твоя курочка!» Сказал он Брэннону, явно намереваясь позлить сына. Тот, даже не закрыв за собой дверь, зашел в кабинет и встал рядом со мной. «В такие минуты мне стыдно, что ты...» Брэннон запнулся и скользнул взглядом по экзаменационным клеткам. «Она все видела?» «Справилась лучше всех. Я нисколько не жалею, что ты привез эту девицу вместо той, что хотел подсунуть нам коп. Воистину бриллиант среди гальки. У нее есть все шансы пройти обучение до конца и стать лучшей ведьмой выпуска. Ей точно ничего не грозит». Веселье поутихло в глазах ведьмака. Он снова погладил бороду большим и указательным пальцами. «Только если она будет послушна и исполнительна. Надеюсь, ты сумеешь разъяснить ей, почему не стоит демонстрировать строптивый характер». «Юнона из другого мира. Ей неизвестны наши правила и обычаи. К тому же она очень скучает по дому и, скорее всего, будет делать все, чтобы покинуть школу. Так что я бы не стал ждать от нее покорности». Его отец вскинул голову, словно разговор резко стал ему неприятен. «Еще пару ночей поплачет в подушку и успокоится». Так, я довольно долго стояла молча. «Даже не рассчитывайте, мистер Сэфайр, я не буду плакать. Я придумаю что-нибудь более изощренное, чтобы вы мечтали от меня избавиться. Я прошла все части игры, как достать соседа, так что у меня в запасе миллион пакостей для вас». На волне вдохновения я не сразу заметила, как Брэннон стиснул мое запястье. Понятное дело, просил закрыть рот. Мистер Сэфайр ответил холодно. «Девочка, твоя душа в моих руках. Ты же не хочешь узнать, на что способен ведьмак, имея в своей власти суть человека?» На самом деле мне безумно хотелось это узнать. Только не на личном опыте. Для меня по-прежнему было загадкой, что же произошло накануне. Я перестала отбрасывать тень и отражаться в зеркалах, а больше я не видела в себе никаких изменений. При мне остались чувства, мысли и эмоции. Да и физиологические потребности не изменились. Меня не тянуло питаться кровью и спать в гробу. «Иди к своим новым подружкам», — произнес мистер Сафаер чуть мягче, словно только что отчитал ребенка и полагал, что больше нет смысла зверствовать. «С завтрашнего дня начнутся первые занятия, и времени на безделье станет гораздо меньше. Да, и принца своего заколдованного захвати и выпусти где-нибудь у пруда». «Вы меня унизили, так что сами целуйте этого принца и выпускайте». Встала я в позу. «А вот лошадку заберу. Ей давно пора на волю». Ведьмак сам открыл клетку мятной лошадки. Она тоненько пискнула, тряхнула переливчатой гривой, но не сделала попытки выскользнуть и спрятаться. Бедная крошка. «Это Капалли». Лошадка втянула голову, когда пальцы ведьмака скользнули по прутьям. «Ей осталось недолго жить. Вдали от родных деревьев эти создания погибают. И так же, как Фейри, Капалли не выносят железо. Но можешь взять ее себе. На пару дней тебе хватит поиграть». «И возьму. Не чтобы поиграть. Чтобы спасти». Я осторожно вытащила маленькую хрупкую Капалли и устроила у себя на ладони. Столько печали и обреченности было в этой фигурке, что у меня защемило сердце. «Зря ты это», — чуть ли не прошептал Брэннон. «Она умрет на твоих глазах, и ты будешь страдать от горя». Мистер Сафаер, естественно, был иного мнения. «Не мешай ей играть. Маленькие девочки любят заботиться о слабых и страдать из-за пустяков». Я хотела выйти, как зашла, через дверь, смежную с библиотекой. И вот даже не удивилась, увидев вместо нее шкафы с книгами и скелетиками под стеклянными колпаками. Не сказав ни слова на прощание, я бережно прижала к себе ладони с Капалли и вышла в коридор.